«Возвращайтесь к ней», — сказал настоятель, — «и скажите, что я желаю снова говорить с ней. Не просите, чтобы она рассказала вам о содержании наших бесед. Есть вещи, которые вам лучше не знать. Пусть это вас не возмущает. У вас важная задача. Вы были выбраны для того, чтобы выполнить ее, и теперь вам надо оправдать доверие». Глава 43. В их последнюю ночь в Гхарлинге она пришла в его комнату в китайском платье, из белого шелка и расшитых туфельках из индийской парчи. Она принесла чай и пирожки из ячменной муки и фиолетовые благовония, которые пахли медом и мускусом и датскими розами. Они сидели и пили чай из крошечных чашечек, а над их головами плыли кольца дыма, наполняя их ноздри тяжелым, опьяняющим запахом. Запах напомнил ему детство, посещение церкви, в церковные праздники, весенние вечера, сладко пахнущие благочестием, белые руки священника, превращающие хлеб в плоть, а вино в кровь. Но здесь не было ни священника, ни алтаря, ни отрицающего жизнь Бога, и они не могли встать между ним и его чувствами. Он наслаждался ее волосами, глазами и губами, тем простым чудом, что она здесь. Он начал нуждаться в ней и стал задумываться о том, как жил до встречи с ней. «А там, откуда ты пришел, Карис, мужчины любят женщин?» — поинтересовалась она. Он улыбнулся. «Конечно. А женщины любят мужчин, и они вступают в брак?» «Да». «С человеком, которого любят?» Он покачал головой. «Нет, не всегда. Наверное, очень редко. Они вступают в брак ради денег, ради земли, ради того, чтобы угодить родителям. А женщина может иметь несколько мужей?» Он рассмеялся. «Нет, одного вполне достаточно. На Тибете женщина может выйти замуж сразу за нескольких братьев. Когда старший брат отсутствует, она спит со следующим. Она никогда не бывает одинокой. А если ей не нравятся ее мужья?» Она пожала плечами. «Ей может нравиться один из них. А если английской женщине не нравится ее муж, она может выбрать другого?» «Иногда. Если она богата. А если она бедна, тогда ей придется остаться с ним. Даже если он бьет ее?» Он кивнул. «Даже если он бьет ее?» Она задумалась. «Мне кажется, что, возможно, твои люди очень несчастны?» «Да», — согласился он. «Иногда мне тоже так кажется». Чиндамани вздохнула. «Я не понимаю, почему такая простая вещь должна приносить столько несчастья?» Она сделала паузу. «Ты счастлив со мной? Ты счастлив, когда лежишь со мной?» Он кивнул. «Она была красива. Но как же я могу быть несчастлив? Ничего другого мне не надо. Но если я перестану доставлять тебе удовольствие...» «Ты никогда не перестанешь доставлять мне удовольствие». «Никогда — это очень долгий срок?» «Тем не менее». Она сидела и смотрела на него, прикусив маленькими белыми зубами нижнюю губу, дыша ароматным воздухом. «Мое тело доставляет тебе удовольствие?» — спросила она. «До тебя я никогда не спала с мужчиной, и все, связанное с тобой, я нахожу прекрасным. Но ты знал других женщин. Мое тело доставляет тебе удовольствие в постели?» «Да», — ответил он, — «огромное удовольствие». Она встала и расстегнула белое платье, и оно упало к ее ногам. Она осталась обнаженной. Ее прикрывали только кольца ароматизированного дыма. Он впервые видел ее обнаженной. Когда они предавались любви во время путешествия, это происходило в темноте неосвещенной палатки. «Это доставляет тебе удовольствие?» — спросила она. «Да», — ответил он, — «да». Потом она стала грустной и отдаленной. Она стала даже серьезной, какой бывало после разговора с настоятелем. Она встала и пошла к двери, которая вела на небольшую террасу. Открыв дверь, она вышла наружу. На ней снова было белое платье. Ночь была холодной. Он присоединился к ней и взял ее за руку. Она вглядывалась в темноту. Звезды казались очень далекими. Темнота же была близко, рядом.